Он засмеялся и повернулся к своему пассажиру, указывая на пьяного парня. От Савелия не ускользнуло то, как среагировал старик на слово «ключ». Он чуть заметно дернулся, взглянул на Савелия и тут же, стараясь скрыть настороженность, посмотрел в сторону пьяницы. «Компанию ищет», — он деланно рассмеялся. Теперь Савелий был уверен, что это был воскресший мертвец. «Спроси Савелия, почему он так бросил это слово, вряд ли он объяснил бы даже себе. Скорее всего, снова сработала интуиция. А может быть и то, что в этот момент он несколько раз повторял про себя это прозвище. Вот сволочи! Они шантажировали его друга мнимым убийством. И ему вдруг захотелось вмазать по этой самодовольной физиономии. Ну что же, недаром он предчувствовал, что эта поездка принесет какую-то ясность. Интуиция и на этот раз его не подвела. Он узнал даже больше, чем рассчитывал. Слушая записи Высоцкого, Савелий все больше возбуждался, и ему стоило больших трудов держать себя в руках. Почти на грани фола, проехав путь до города, он вновь позвонил, и женский голос, скорее всего, мать, ответил, что Виктора нет уже недели. Где он, она не знает. И снова Савелий почувствовал, что обстановка изменилась, что-то произошло. Где Виктор? Почему он не сообщил, что уезжает надолго? Они обговаривали это. С трудом справившись с искушением вскрыть желтый пакет, Савелий отдал его в собственные руки Алика. Внимательно осмотрев пакет, Алик улыбнулся и тут же сказал: «Ну что ж, теперь об обещанном сюрпризе. Сейчас захватишь одного человека в Ленинград». Он сделал длительную паузу, потом закончил ее, хитро подмигнул. «Твоим пассажиром будет Лариса». «Надолго? Я вижу, ты не рад сюрпризу». «Ну что ты, шеф, конечно, рад. Это я от неожиданности», — нашелся Савелий, а сам думал. «Спросить его о Варламове. С одной стороны, логика есть. Этим занимался Варламов. Но с другой стороны, не насторожит ли это Алика?» «Нет, рисковать Савелий не имеет права». Хорошо, что не решился заглянуть в желтый пакет. Оказывается, в нем были обыкновенные бумажные документы. Как Алик внимательно изучал его целостность. Савелия проверяли. Когда они подъезжали к конторе, на обочине появился тот самый капитан милиции, который чуть не оштрафовал Говоркова. Увидев его, Алик деланно воскликнул: «О, моя милиция! Притормози на минутку!» Алик пошел на встречу капитана. И на этот раз разговаривали они недолго, но Алик вернулся чем-то озабоченным. Взглянул на Савелия, он сделал небольшую паузу, потом поморщился и сказал: «Твой маршрут несколько меняется. Прямо сейчас поедешь на Валовую, у хозяйственного магазина тебе сядет седой мужчина в коричневом костюме, отвезешь его по одному адресу, а потом, короче, он скажет, ехать ли ко мне или с Ларисой в Ленинград. Нужно срочно, он ждет. Знаешь, где тот магазин?» «Это по Кольцевой, не доезжая до Павелецкого», — тут же ответил Савелий. «Правильно. Давай». Алик не ушел в контору до тех пор, пока машина Савелия не скрылась из виду. Глава 43. Странный старик. Когда Савелий подъехал, перед магазином действительно прохаживался седой мужчина лет под 60 в коричневом костюме. Он сразу же сел рядом с Савелием. В руках у него был черный дипломат, который он поставил себе на колени. «Первомайскую улицу знаешь, Савелий?» «Так, кажется», — спросил Седой, глядя на Говоркова в упор. «Ага, Савелий Кузьмич», — подтвердил он. «Эту улицу знаю». Он спокойно тронул машину вперед. «А меня, сынок, Володя Андреевич», — усмехнулся тот, — «пенсионер. Я продолжаю работать по старой профессии, кассиром». Он снова усмехнулся. «Ты поторопись, сынок. Надо успеть до закрытия банка». «Деньги, что ли, сдавать, Володя?» — тихоничал Савелий. «Ага, деньги», — пенсионер покачал головой, продолжая смотреть на Говоркова. «А зачем такая спешка? Можно было бы и утром сдать». «Не могу я такие деньги на руках держать», — пояснил Седой со вздохом. А взгляд его будто гипнотизировал Савелия. Он почувствовал какой-то сквозняк в душе, дискомфорт. «Слушай, Владимир Андреевич, ты не смотри на меня синими брызгами, а то врежемся куда-нибудь», — сердито сказал Савелий. «Люблю Есенина», — кивнул тот, — «но не отвернулся. Но там другое продолжение», — Седой выразительно прочел. «Что смотришь синими брызгами или в морду хож?» Но в голосе его было раздражение. «Что ты такой нервный, папаша? Не первый же день кассиром работаете, сами сказали». «Не первый, верно. Но веришь ли, всякий раз эти проклятые деньги, когда их много, жгут мне руки, жгут, пока я не избавлюсь от них», — искренне произнес он. «Да что вы их так ненавидите?» «Почему ненавижу? Да я без них жить не могу», — серьезно заявил. «Не могу без них жить и боюсь их». «Странный вы феномен», — удивился Савельев. «А ты поживи с мое. Пропусти их через свои руки столько, сколько я пропустил. Тогда и поговорим». «Ну что, успеет?» «О чем разговор? Нужно, значит, успеем», — весело бросил Савельев и тут же крикнул. «Держись за шляпу, отец, взлетаем!» Говорков переключил скорость, и машина резко дернулась вперед. За те полчаса, что они ехали до Первомайской улицы, этот Володя Андреевич ненавязчиво порасспросил о прошлой жизни Савелия, о его родителях, посокрушался о его сиротской доле и посоветовался держать хороших людей. Правда, не пояснил, что он подразумевает под этими словами. В какой-то момент Савелий вновь ощутил на себе его пронзительный холодный взгляд, но едва Савелий взглянул на него, лицо Седова расплылось в улыбке. «Интересно, с чем связана эта странная встреча? Вряд ли она только для того, чтобы воспользоваться его машиной. Видно, это знакомство как-то связано с самим Савелием. Но как?» «А, вспомнил. Алекс сказал, что этот старик укажет ему дальнейший маршрут. Верно, это и есть ответ на результат встречи. Ну что ж, по этому решению можно будет понять, понравился или нет старику Савелий». Когда они остановились у здания банка, Савелий взглянул на часы и весело сказал: «Еще 20 минут до закрытия». «Отлично, ты хорошо водишь машину», — улыбнулся Владимир Андреевич. «Думаю, что к 7 успеешь заехать за Ларисой». Он хитро подмигнул. «Свадьба-то когда будет?» «Да мы как-то...» — Савелий смутился от неожиданного вопроса и добавил: «Стану на ноги и тогда». «Это ты правильно решил», — кивнул Седой. «Не забудь старика пригласить». «Не забуду, Володя Андреевич», — серьезным тоном пообещал Савелий. Похлопав его по плечу, тот быстро вышел. Савелий огляделся по сторонам и начал выруливать во второй ряд. В зеркало заднего вида он заметил старик и не думал заходить в банк. Постояв немного, провожая взглядом его машину, он медленно направился по тротуару. Глава 44. «Оставьте меня в покое». «Кем тебе доводится Петрова Лариса Алексеевна?» — снова спросил капитан Зелинский, глядя на Савелия в упор, и добавил: «А я знаю, почему ты не стал писать касатку». Он понимал, что Савелия потрясет то, что он узнал от своего приятеля из Москвы. Понимал, но не смягчая рассказал обо всем, надеясь, что, может, тогда он поймет, кого решил покрыть своим молчанием. Может, тогда задумается о своей жизни, о своей судьбе. Поймет, стоит ли таких жертв эта женщина. Насупившись, Савелий несколько минут смотрел на капитана. В его глазах промелькнула ненависть. «Это никого не касается!» Он отвернулся и снова замолчал. Неужели он так любит эту женщину? Неужели именно из-за нее он пошел на такие жертвы? Думал Зелинский. Капитану стало искренне жаль этого парня, такого сильного и такого слабого. «Савелий», — тихо начал он, но того неожиданно прорвало. «Господи, зачем вы мне все это? Оставьте меня в покое, оставьте!» И он быстро вышел к выходу. Зелинский хотел остановить его, вскочил, но вздохнул, молча сел на место. Из кабинета Савелий вышел раздраженный, взбудораженный. «Чего надо этому менту? Ишь, нашелся какой! Ласковый, доверчивый, въедливый, вынюхивает, выспрашивает, душу распахивает. Пожалей меня, мы же солдаты, врешь, капитан! Это я солдат, а ты и там был ментом, и там ты решал наши судьбы. Был ментом и остался им. Спрятался? Как же! Проворовался, видно, вот и кинули в эту дыру. Не мется, тихой сапой в душу лезет, благодетель! Обойдемся как-нибудь!» Савелий подошел к своему напарнику, который снова дребал, и грубо толкнул. «Что, не пашет пресс? Один не мог загрузить, что ли?» «Да что ты, бешеный! Всю партию прогнал, — обиженно отозвался паренек, протирая глаза. — Часа три перекур. Вот такая стенку шкафа забраковал. Так что и ты покемарь. — Ну хорошо, молоток, отдыхай, и я пойду, прихвачу часок-другой. — Я толкнул, коли что. Где будешь? — На воздух пойду. — Штабеля ящиков у четвертого цеха, знаешь? — Снарядных, что ли? — Знаю. Мишка был явно доволен его похвалой. — Наверху или внизу? — Шумешь или слеснешь, услышу, — бросил Савелий и пошел к выходу. Савелий вышел на улицу. Мощные прожектора, установленные на вышках с четырех сторон периметра рабочей зоны, хорошо ее освещали. Снаружи зэков было мало, почти все в ночную смену работали в цехах на станках. Савелий уверенно подошел к ровным штабелям деревянных ящиков и свернул в проход между рядами. Он давно уже облюбовал это укромное местечко и часто отдыхал там после обеда. Сложив из ящиков нечто похожее на лежанку, обложился другими ящиками, чтобы его не было видно, если менты заглянут. Расстелил куртку, лег на спину и стал смотреть на небо, усыпанное звездами. Монотонно отдаленный шум работы станков постепенно убаюкал, и Савелий задремал. Он не слышал, как по этому же проходу прошли двое зэков и остановились совсем рядом. За ящиками они не заметили Савелия. Он же проснулся, как только один из них пнул со злобой по ящику. — Чего ты сразу не подошел? — прошипел первый. — Не видел, занят был. — Хмуро отозвался другой. — Что ты нервный такой? — Будешь тут нервным. Зона сучья, того и гляди продадут. Смотри, никому не доверяй. — Здрасте. Я все затеял и кому-то трекну, так что ли? Сбрендил? — Да я так, слову. Шмачу с хованиной нужно сюда переправить. Сутки на это есть. Это не проблема. Завтра во вторую все здесь будет. А вот с браконьером обрыв ни за деньги, ни за чай не хочет подписываться. Я уж хотел с тобой его дернуть. Ни в какую мне, говорит, и так только двушник остался. Досижу как-нибудь. Так что, грубым голосом смачно сплюнул, всятина, как бы не сдал. Постараюсь, чтобы не сдал, тихо проговорил второй голос, и Савелий, даже не видя этого зэка, представил его мерзкую физиономию. Такой готов на любой подлый поступок. Да и голос у него был гадкий, противный. После паузы он послышался снова. «Я тут побазарил кое с кем. Есть одна мыслишка. Сегодня поработают над ним. А нет, с собой затащим. Никуда он не денется. Нам не следует вместе светиться. И так уже кумовья приглядываются. Завтра? Сегодня», — поправил тот. «Ах да, сегодня». «Сегодня я в первую не выхожу, отдохну перед дальней дорогой. Где встречаемся?» «Вагоны подойдут в два ночи, минут 30-40 на погрузку. Короче, в два здесь как штык. Нет, на всякий случай без пяти два». «Ништяк! Если завтра упустим, то придется месяцев всем ждать, пока снова опилки скопятся». «Завтра никаких месяцев, даже дней!» — прошипел противный голос. «Все, разбег! Смотри, не вляпайся во что-нибудь!» «Что ты имеешь в виду?» — недовольно спросил зэк с грубым голосом. «В ШИЗО не заскочи!» «Будь спок, потерплю, покедова!» — хмыкнул он, и Савелий осторожно приподнял голову, в свете прожектора узнал квадратную фигуру того самого парня, которого Кривой хотел пригласить на чефир. Савелий вспомнил даже его кличку — Угрюмый. Похоже, в побег собрались. Савелий немного позавидовал им, чего-то хотят, к чему-то стремятся. Хоть какое-то движение, у него же никаких желаний. Полная пустота, хотя нет, есть одно желание, чтобы его оставили в покое. Он попытался уснуть, но эти бегуны перебили весь сон. Савелий снова стал копаться в прошлом. Глава 45. Роковая ошибка. Та поездка в Ленинград очень вымотала Савелия. Приехали туда практически без нормального отдыха. Если не считать пару ночных часов, когда они заехали в лесополосу и решили подремать. Да какое там подремать, разве с нею снюшь? Лариса и мертвого подымет. Так минут на 40, не больше, отключился и вперед. Крутился по Питеру, как белка в колесе. То в одну организацию, то в другую, то в поликлинику, то в больницу зачем-то понадобилось. Савелий спокойно реагировал на эти Ларисины фортеля, выбирая момент, чтобы спросить ее о своем друге. Ради этого он был готов несколько суток не спать. На третий день, когда они возвращались в Москву, Савелий, чувствуя, что может заснуть прямо за рулем, снова свернул в лесочек. Прежде чем совсем отключиться, собрался с духом и обрушил на нее всю страсть, на которую был способен. Не скованная никакими условностями быта, лес крутом, она кричала от сладостной истомы и в полузабытии повторяла: «Милый мой, родной мой, как хорошо, как прекрасно!» Утомленные, усталые и от дороги, и от любовных утех, они откинулись на спину и молча лежали рядом. «Ларчик!» — тихо проговорил Савелий. «Куда делся Варлам? Что-то давно его не видно». «Не знаю. Его вроде Алик куда-то послал на несколько дней». Томно, еще не отойдя от ласк, отозвалась Лариса. «Я же должна была с ним в Ленинград поехать. Я очень рада, что ты со мной». «Рада я, как только я заговариваю о нашей женитьбе, но ты сразу тысячу причин находишь. Недавно даже не знал, что ответить одному человеку у нас с тобой». «Какому человеку?» — вяло спросила она. «Старичок один интересовался нашими личными проблемами. Владимир Андреевич». «Что?» — моментально встрепенулась Лариса, но тут же взяла себя руки и рассмеялась, хотя и не очень естественно. «Что же ему хотелось услышать?» «Когда мы поженимся?» «Так что знаешь его?» — небрежно поинтересовался Савелий, заранее зная, что не услышит правды. «Я? Откуда?» «Так, показалось просто». Ей не удалось скрыть свое смущение. В Москве они подъезжали вечером. Когда на город опустились сумерки, выехав на Ленинградское шоссе, Савелий спросил: «Куда?» «В банк, опоздали уже». «Алику сдадим», — отозвалась задумчиво Лариса. «Все спросить тебя хотел. В больницу-то зачем заезжали? Родственник какой там, что ли?» «В больницу?» Савелий заметил, что Лариса всегда повторяет вопрос, если тот застает ее врасплох, чтобы выиграть время для обдумывания. Верно, и сейчас она не была готова к этому вопросу и переспросила. «В больницу?» «Так, бумагу одну подписать нужно было, по делу. И шведы у Астории тоже по делу?» «Да ты никак ревнуешь!» — деланно рассмеялась Лариса. «Дурачок ты мой! Никто, запомни, никто, кроме тебя, мне не нужен!» Она ласково ткнулась носом в его плечо. Идя на обгон плетущегося впереди самосвала, Савелий взглянул в зеркало заднего вида и заметил зеленый москвич, который, словно привязанный, уже давно следовал за ним. Савелий обратил на него внимание, когда выезжал из лесочка после отдыха. Но тогда этот зеленый москвич ехал от Москвы. Савелий хорошо запомнил не только машину, сколько яркую оранжевую куртку водителя. Что же нужно проверить? Савелий резко нажал на газ, и Лариса, дернувшись от неожиданности, недовольно поморщилась, потирая шею. «Ты что, нервничаешь?» «А что?» — бросил Савелий, обходя одну машину за другой. «Предупреждать надо! Чуть шею не свернула!» «Извини, движок проверить нужно!» «Показалось, что неравномерно работает!» — нашелся он, продолжая поглядывать в зеркало. Вскоре у Белорусского вокзала они свернули. Недалеко от Тишинского рынка Лариса вытащила черный дипломат, очень похожий на тот, что был у Владимира Андреевича, набрала на замках код и достала небольшой сверток. Щелкнув замками, она быстро сказала: «Знаешь, здесь притормози, у телефонной будки». Бросив дипломат на заднее сиденье, сверток оставила в руках. Савелий резко затормозил и с удивлением посмотрел на нее. «Не обижайся, позвонить нужно». «Только сейчас вспомнила». Лариса вышла из машины, повертела сверток в руках и после некоторого раздумья оставила его на сиденье. Когда она вошла в телефонную будку, Савелий повернулся и посмотрел через заднее стекло назад. Зеленого москвича он не увидел. Его внимание привлек дипломат, который соскользнул с сиденья и раскрылся. Видимо, Лариса плохо закрыла его. Савелий перегнулся через спинку сиденья, чтобы поднять его, и увидел вывалившиеся пачки денег, среди которых и пачки долларов. Хмыкнув от удивления, он сложил их и щелкнул замком. Дипломат положил на место. В это время к машине подошла Лариса. «Ты, Савушка, не сердись, но мне нужно...» Она замялась. «Дело одно есть, на полчаса». «В чем проблема? Садись, да брошу». «Нет, тебе нужно срочно отвезти дипломат. Алику, я ему позвонила, он ждет тебя дома. Вот адрес». Она быстро написала на клочке бумаги адрес Алика. «Дождись меня у него, я скоро».